Говорит, юноши наши работают, юноши берут жернова, юноше надо чем-то заниматься юношеским, а он делает тяжелую работу, ходит за сахой, правда? Берут жернова, и отроки падают под ношами дров, старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют и так далее. Проклятие. Что я этим хотел сказать? У проклятия есть внешнее знамение проклятия. И когда мы будем внимательны, то с одной стороны, я хотел бы, чтобы мы все, что не стучатся, не относили к проклятию, есть крайности. И можно столько проклятий увидеть там, где их нету, что выше головы. А с другой стороны, в самом деле они существуют. И когда мы на них наталкиваемся, говорят, прокляли на разрушение семьи, спрашиваю этой сестры, а как твои родные живут? Да у всех вот уже по несколько раз женились, разводились. И никто не живет. И мы, говорит, на грани верующие, но на грани развода. Когда начали копаться, оказывается, проклятие наложено через колдовство на разрушение семьи. И сопровождает вот так. Я не хотел бы, чтобы мы сегодня поссорились с женой, уже искали проклятие. Поймите меня правильно. Но оно есть. Не у всех, но где-то есть. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обращали самое серьезное внимание. А вообще-то, если вы захотите прочитать знамение проклятия, вы можете открыть Второзаконие, 28-й. Начинаем молиться, Господь говорит, вот за то было наложено проклятие на сумасшествие. Разрушаем, отказываемся. Нормально получается. Поэтому я уже не буду перечитывать. Вы сами можете прочитать это. Что я еще хочу сказать? Кто-то может сказать, что это в Ветхом Завете написано. Я вам дам один совет. Сначала скажу, повторю то, что я сказал. Отменен закон Моисея с его ритуальными обрядами, омовениями. Мораль осталась та же самая. И все пункты морали вы найдете в Новом Завете, в посланиях. И на каждую заповедь закона Моисеева вы найдете место Священного Писания Нового Завета, но на гораздо более высоком уровне. Что я имею в виду? Я всегда пользуюсь очень простыми сравнениями. Если заповедь закона Моисеева гласила «не убивай», то Писание сегодня говорит нам, что если вы только живете по закону, заповеди исполняете, то вы в Царство Небесное не войдете. Почему? А там было как? Не убивай. Ты мог срезать зубами, мог ненавидеть, только не бери камень, не бери нож и не убивай. То сегодня этого мало. Писание говорит так. Если ты ненавидишь брата своего, то ты кто уже? Ты уже убийца. Почему? А потому что ты потому не убиваешь, что боишься закона, боишься людей, боишься ответственности. Но корень, через который ты убил бы, у тебя есть. Ты ненавидишь. Или не прелюбодействуй. Раньше было как? Ты мог думать, что хочешь. Но только не делай руками и ногами и так далее. То теперь Писание говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, то уже прелюбодействовал с нею в своем сердце. Для чего эти примеры привожу? Что заповеди поставлены на более высокий уровень, а законы моральные, они все перешли. Как скотоложство осуждалось в Ветхом Завете, оно осуждается теперь. Однополые браки осуждались в Ветхом Завете, они осуждаются теперь. Тогда Господь требовал, одевайтесь прилично, не соблазняйте друг друга. То же самое написано и в Новом Завете, так или не так? Поэтому, когда я смотрю вот эти проклятия, символы, я нисколько не сомневаюсь, что они будут быть и сегодня в нашей жизни. Хотя для них уже поле деятельности меньше, все-таки благодать действует, а Дух Святой, учение есть. Но тем не менее, они могут иметь свое место в жизни. Поэтому, если хотите, прочитайте. Но я буду идти дальше, потому что я обещал в свое время сказать, где же место для проклятия. Вы помните, я говорил о том, что Христос взял на себя наши немощи, понес наши болезни, проклятия наши, наши грехи были на нем. И это истина библейская, это не выдумка. И в то же самое время я говорил, пожалуйста, вон эти проклятия видны у вашей жизни, у моей. Почти лица хлеб добывать и так далее, никуда не денешься. А в чем же дело? Как примирить эти два непримиримых места, которые, казалось, противоречат одно другому? Для этого я прочитаю одно место Писания. Это будет послание к римлянам. Ага, хорошо. Перерыв сделаем, да? Давайте сделаем. Если меня не остановите, у меня перерывов нет. Так что вы должны сказать, давайте. Ну что, продолжаем, да? Продолжаем, и смысл вот этого продолжения – устранить вот это противоречие, которое как будто существует в самом Священном Писании. Что с одной стороны существует это проклятие, а с другой стороны Христос взял на себя. Для этого я читаю один текст, чтобы показать, где же и сегодня есть место и почему для этого проклятие. Для этого читаю всем известный текст Писания. Послание к римлянам, 8 глава, 22-23 стихи. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем». Это правда, что так бывает? Стенаем. Вся тварь, и мы стенаем, и начаток Духа имеем. То есть имеется в виду, крещены Духом Святым, Дух Святой живет в нас. И мы стенаем. Почему? Ожидая усыновления. Что значит ожидая усыновления? Это значит, что оно еще не произошло. То, что произошло, не надо ждать, оно уже есть. Это правда? Ожидая, это впереди лежит что-то. Еще не дошли до этого, не дожили до этого. Ожидая, чего ожидая? Усыновления, искупления тела нашего. Если наш дух воскрешен со Христом, мы покаялись, были мертвы по грехам и преступлениям. Что получилось? Господь сказал так: вкусишь — смертью умрешь. То есть согрешишь — будешь мертвый. А когда Бог простил нам наши грехи, когда мы каялись, то мы ожили для Бога. Он убрал то жало, которое умертвило. Но это касается нашего духа. И Писание говорит так: если ваш внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Я немножко переставлю, я ничего не поменяю. Что наш внешний или внутренний человек обновляется, а внешний обновляется или тлеет. Что, тяжело сказать, что тлеет, не хочется умирать, но он тлеет. Мы разваливаемся, седеем, лысеем, морщины появляются. Почему? Описание говорит, Телу искуплено в надежде пока. То есть на Голгофском кресте было искуплено и дух, наша душа, и наше тело, потому что как человек он состоит из тела и из духа, из тела и из души мы сегодня говорим. Но внутренний человек обновляется с каждым днем, а внешний человек тлеет. Почему он тлеет? Потому что не искуплен. В этом теле совершается возмездие за наши грехи. И именно в теле совершается суд, возмездие за грех, смерть. Потому что наш дух, он вообще не может умереть. И если мы говорим о смерти души нашей или духа, то это означает разделение с Господом. Не будет жизни без Него. А когда мы умираем, то это явление, то есть наш дух разделяется с телом. И покуда дух живет в теле, то наше тело живое. Когда он покидает тело, оно становится мертвым. Тело без духа мертво. Так вот, Писание говорит, что плоть наша искуплена в надежде, что когда-то будет это время придет, когда наша плоть будет искуплена. А когда это будет? Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Когда это будет? Это будет день воскрешения, когда Господь восставит наши мертвые тела. Это будет день искупления нашего тела. А пока что Павел говорит, что плоть противится духу, а дух противится плоти. Так что вы не то делаете, что хотели бы. И он говорит так: а во плоти моей я вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от чего тела? Смерти. А вот почему и где и есть место для наказания, для проклятия и для суда. Наше тело, в котором живет дух наш возрожденный, а телу ожидает возрождения. Оно старое, материальное, и оно будет положено в гроб и закопано. Если только Христос не придет во время нашей жизни на земле. Если придет, то во мгновение ока изменимся, но такими не будем. В этом теле нам там места нету. Вы сейчас поняли, где место для того проклятия? Тело наше. Наша материальная сторона нашего человека. 1 послание к Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Вечность идет только нетленные. Плоть и кровь Царство Божие не наследуют. И когда мы станем нетленными, пришествие Господа. Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые во Христе, и мертвые воскреснут нетленными. Мертвые. Вот какое тело изменится для тех, которые умерли. А мы изменимся, но мы не будем такими. И вот тленному всему, вот оно тленное, надлежит облечься в нетление. И смертному всему, вот оно смертное, наружное, облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, то тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это будет время усыновления нашего тела. Это время пришествия, а в пришествии Господа воскрешение мертвых и изменение тел тех, кто останется в живых. И потому нет никакого противоречия. Оно все увязано. Потому что если Господь сказал: возьмите за грех смерть, то уже дух, который покаялся наш, уже никак не может иметь разделение с Богом, эту смерть иметь. Уничтожить его невозможно. Остается одно тело. А в теле Господь совершает суд, на него ложится проклятие, если оно есть, в нем совершается наказание, если хотите не пользоваться словом проклятие. Это вообще связано с нашим смертным телом, которое пока что искуплено только в надежде, а потом придет время, будет искуплено, но в самом деле мы это увидим. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы вот это поняли, и чтобы не путались, не блуждали между двумя этими истинами большими. Плод наша искуплена в надежде. Мы ожидаем ее искупления и усыновления. И вот поэтому она старая, поэтому она нам досаждает, поэтому мы страдаем, поэтому хотим разрешиться с нею. Но это будет только тогда, когда это будет назначено в соответствии с планами Божьими. Это будет. Я говорил много именно об этом проклятии, об этом всем. Теперь я хочу немножко более конкретно остановиться на освобождении от него. Хотя в общем-то, так или иначе, при любой возможности, я говорил о том, что все-таки грех – причина. С ним разделаемся, и с проклятием будет решена проблема. Не сумеем с ним рассчитаться, ничего не будет и с проклятиями, и с наказаниями. И самое главное, что я на что хотел бы обратить сегодня внимание. Кого Господь спасает, с кем имеет дело? Евангелие от Матфея. Первая глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Итак, кого спасает Господь? Каких людей? Своих. Как стать своим Богу? Покаяться. Разрушить преграду, которая стоит между нами и Богом. А преграда – грех. Потому что, покуда человек не обратится к Богу, то мы ничем помочь не можем. Мы не колдуны, которым надо заплатить деньги, и они сделают что-то. У нас есть порядок определенный. Иногда, это не очень часто, но приходят люди, приезжают, которые вообще в церковь не ходят. Я им тогда объясняю, что я вам помочь не смогу. Вам надо обратиться к Богу. Если вы к Нему не обратитесь, у Бога нет смысла помогать вам. Зачем? Зачем помогать бандиту, исцелять его от болезни, чтобы он больше людей зарезал? Бог так не будет делать. Зачем Бог будет врачевать болезни у пьяницы, когда он не собирается бросать пить? Чтобы он продолжал делать это? Бог этого не будет делать. Но когда человек понимает, что он хочет, и правильно понимает Бога, он будет делать то, что Библия советует. А Библия говорит, он своих людей спасет от их грехов. А когда человек живет и собирается жить во грехе, для чего Бог это будет делать? А вот одна из причин, и она будет касаться и верующих людей, почему они хотят получить что-то от Господа, но Бог не дает. Я не говорю, что я на все причины отвечаю. Одна из причин. У них нет твердого намерения менять свою жизнь и менять отношение к Богу. Они хотят получить то, что хотят, но нисколько не собираются менять свои отношения к церкви, к Богу, к своим пощам есть, которым они близки. Они просто хотят получить что-то. А Бог видит, и Он не будет давать этого. Вы скажете, что вы знаете примеры, когда Бог исцелял и по Библии, и в жизни неверующих людей. Да, такие примеры есть. Но это бывает тогда, когда человек не совсем верит, что есть Бог, и ставит условия искренне: Господи, если Ты меня исцелишь, то я буду знать, что Ты есть, и что я попала в ту церковь. Да, тогда Господь может сделать. Но когда мы еще неверующие люди, понимаем немножко по-другому и поглубже, и Господь прижимает нас, чтобы поменяли свои отношения, а мы не хотим этого делать, то мы никогда не сможем получить то, что мы просим. Бог видит и знает, что мы не собираемся менять ничего. И тогда можем напрасно просить, напрасно молиться, напрасно что-то делать. Я вчера говорил пример, вроде сегодня приведу. Это один из наших братьев, он тоже так вот проповедник хороший, и он одну притчу привел, как раз вот на эту тему, что Бога обмануть нельзя. Она заключалась в чем? Что, говорит, два человека подошли к реке, которую нужно было перейти. Но она была такая, что по-человечески невозможно было это сделать. Ну, и они поняли, что надо молиться Богу. И вот один молится, говорит: Господи, если Ты поможешь нам перейти эту реку, это был, наверное, православный, потому что сказал: я Тебе поставлю свечку, он как та Алешина, и показал на противоположный берег. Этот второй послушал, да и говорит ему, говорит: слушай, а где ты столько воска возьмешь, чтобы такую свечку поставить, как Алешина? Говорит: молчи, кто ее ставить будет, лишь бы перейти. Значит, Бога так не обведешь вокруг пальца. Лишь бы перейти, и кто-то будет делать. А Бог знает все это. Поэтому я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, о чем я сегодня буду говорить, что на покаяние, неглубокое покаяние не дает положительного результата. Я буду еще говорить об исповеди. И, по сути дела, исповедь – это углубленное покаяние, когда вещи называются конкретно и своими именами. Вы знаете, почему люди очень часто вроде приходят к Богу, но не получают то, что они хотели бы? Они просто не каются. Вы скажете, как это? Очень просто. Его заставляет нужда. Или пьянствует, семья разваливается. Или болезни такие, от которых врачи не могут избавить и помочь ни в чем. Эти люди выходят и искренне очень плачут. Просят церковь помолиться. У меня такие проблемы. И мы думаем, что они каются, потому что они плачут. Они просят помолитесь. Я хочу служить Богу. Но они оплакивают свою болезнь. Они оплакивают свой авторитет потерянный. Они оплакивают, ну что еще, землю, которую потеряли. Но они не оплакивают греха, который мне делали. И это не будет покаянием, это не покаяние. И они ничего не получают. Это калеки духовные. Потом пройдет время. Они короткое время будут ходить в церковь. А роль христианина играть очень трудно, им просто неинтересно. Они никак не могут дождаться, когда кончится богослужение. Когда немножко минут 5-10 молитва затянулась, они не могут дождаться, когда они кончат молиться, потому что это не их. У них не было никакой перемены, хотя они плакали. И они уходят. Они попадают в те же ситуации, в тяжелые обстоятельства, и им после говорят: вы обратитесь к Богу, покайтесь, и тебе станет легче. Он говорит: а я уже был, я каялся, ничего не произошло. Такого не может быть. Если ты искренне каялся, не может быть, чтобы не произошло, ты просто не каялся. Или за компанией вышел, или оплакивал не грех, а оплакивал нечто свое, что было очень тяжело переносить. Но то не было покаяния. Покаяние всегда производит перемены. Перемены мышления, перемену чувств. Меняются, так сказать, авторитеты или ценности меняются. Поэтому я обращаю внимание на покаяние. И я хотел бы, чтобы и молодежь понимала, что такое покаяние. Выйти вот так просто за компанию, потому что надо крещение принимать. А братья сказали, что если не покаетесь, то мы вам не дадим. То если кто-то это понял глубоко и вышел, это было покаяние. А кто вышел только потому, что выйти надо, это не покаяние. Вы меня хорошо понимаете, братья и сестры? Это очень серьезный вопрос. Вот то, о чем я говорил, кажется очень важным. От проклятия, наказания, болезни, одержимость. Но если глубоко не сделать правильно первый шаг, никогда не будет там успеха.